вернее, совсем необычное. Все это, профессор обвел рукой приборы, экраны, пульты, все создавалось годы и годы, и совсем не зря. Он горделиво вскинул вверх свой седой чубчик. Не зря, смею вас заверить, я все-таки добился своего. Теперь могу описать принципы строения лонзовой структуры гиперанакса любого мозга. Вчера я записал вашу лонзограмму. Теперь, мой молодой друг, вы можете умирать. Да-да, я не оговорился. Совершенно спокойно стреляйтесь, вешайтесь, тоните, режьте себе вены и даже женитесь. Теперь вам все дозволено. Что это он городит? Я с тревогой смотрел на Потапригору. Вам кажется, что я сошел с ума? Весело улыбнулся профессор. Нет, мой дружок, я пока что при полном рассудке. Именно он, здравый рассудок, позволяет мне сказать вам, что вы теперь можете спокойно идти на смерть. Повторяю, спокойно. Вы можете умирать, но вы никогда не умрете. Вот ваша лонзограмма. Профессор перегнулся через подлокотник кресла и бережно двумя руками взял со стола объемистый ящичек из темно-красной, почти черной пластмассы. «Смотрите», — поднял крышку. «Видите эти матрицы?» На розовой бархатной обивке лежала стопка белесых полупрозрачных дисков. Осторожно кончиками пальцев Подопригора взял верхний кружок. «На этих матрицах, заметьте, какие тоненькие, записано все, что таит в себе серебристая паутинка вашего лонза. Вот возьмите, хотя бы в руках пока подержите. Это ваше бессмертие. Рано или поздно, а начнется это задолго, еще до эпохи великого интегрирования, люди не только познают все секреты так называемого механизма сознания, не только научатся чинить, строить его, но и, синтезировав белок, начнут клетка за клеткой проектировать, строить из живой нервной ткани сначала отдельные узлы, а затем и весь наш, профессор потрогал длинным костлявым пальцем морщинистый лоб, всю нашу, я бы сказал, вселенную в миниатюре. И тогда уже, имея лонзограммы давно умерших, можно будет по зашифрованному на матрицах коду индивидуальной специфики строения лонза определенной личности сначала воспроизвести лонз, потом по нему, как по части целое, гиперанакс, а за ними сам мозг. Можно будет воскресить, не следует бояться этого хорошего слова, именно воскресить, вернуть из небытия дорогих нам и незабвенных людей. «Воскресить?» — несмело переспросил я. «Новый мозг, новое тело?» Честно говоря, я тогда был почти совершенно уверен, что вся эта история с дисками — не что иное, как мистификация. «Тело?» — переспросил Подопригора и улыбнулся. «Тело! Все эти рычаги, насосы, фильтры люди научатся создавать значительно раньше, чем мозг. Я, конечно, очень упрощаю, осознанно для ясности схематизирую. На самом деле все это необычайно сложно. И будущий завод по производству, ну скажем, человеческих сердец совершенно невозможно будет сравнить с современным моторостроительным. И все-таки, по сути своей, это тоже будет завод». Огромное предприятие со своим проектно-конструкторским бюро с поточным плановым производством. Да мы уже и сейчас находимся на пороге этого. Уже и теперь делаются попытки протезирования костей. А что будет через 30-50 лет? Допустим, что это, ну что, вы в какой-то мере правы. Но почему для этого эксперимента вы избрали именно меня? Думаю, людям будущего намного интереснее была бы лонзограмма какого-нибудь известного деятеля или художника, а я, таких как я, по деревням, по заводам, миллионы. Профессор хитро усмехнулся.